Глава 4. Анна. «Нет», – пытаюсь вырваться из захвата, но он лишь крепчает. «Я не могу. Не могу. Я люблю Алекса. Люблю его». Алекс – жалкий слизняк и мажор, умеющий только зажигать по клубам. Он не пойдет против отца. Могу поставить штуку баксов на то, что папаша отправил его греться на белый песок у океана, а он не сильно и сопротивлялся. Наклоняется, согревая губы жарким пьяным дыханием. Он просто закрыл глаза на то, как папаня решает его проблему. Горячая шершавая ладонь ложится на мой живот. Мужские пальцы ловко расстегивают пуговицы на блузке. Одну за другой. Я бью Хантера по запястью, но у меня не получается остановить мужчину. Нет, нет, нет. Слабый протест разбивается о его губы, сминающие мои в дерзком, алчном поцелуе. Я задыхаюсь под безжалостным напором. Пытаюсь оттолкнуть мужчину, продолжающего раздевать меня со скоростью света. Но я словно пылинка, подхваченная сильным течением. Он передвигает одну ладонь на затылок, удерживая меня на месте. Мнет мои губы, пробуя их на вкус. В голове начинает что-то звенеть, а в груди появляется странный жар от замирающего сердца. Предательский огонь скользит ниже и ниже, следом за мужскими пальцами. Я его не знаю, ничего не знаю о нем. Кто он? Почему так хорошо ориентируется здесь, в доме? Он убийца. Он может быть в 100 раз хуже Артура и его банды. Я его боюсь и не хочу близости с ним. Но Хантера это мало волнует. Он подавляет мою волю, стирая в порошок жестами, полными силы и умения прогибать. Устав биться под его напором, я обреченно обмякаю, понимая, что на мне осталась только расстегнутая блузка, а вся остальная одежда валяется комком на полу. «Правильный выбор», — хмыкает Хантер, дергая меня вверх. Подхватывает и забрасывает на плечо, как добычу, направляясь в сторону спальни. Хантер безошибочно угадывает, где находится моя комната. Он опускает меня на пол и быстро раздевается сам. Я могу полностью разглядеть его сильное, тренированное тело. Но вижу лишь шрамы и чувствую мощь, закаленную в жестоких схватках. Ему не всегда удавалось выходить сухим из воды, но все-таки сейчас он жив, и все его противники мертвы. Оставшись полностью без одежды, Хантер обводит мое тело взглядом. От него внутри все начинает замирать, а сердце обрывается и словно застывает на месте. От мужчины исходят волны желания. Если я опущу взгляд ниже, то увижу его эрегированный член. Подойди к кровати. Какой-то части мне хочется воспротивиться, попросить о помощи, закричать о том, что я не хочу заниматься с ним сексом. Но кругом никого, кроме нас. И я точно знаю, что никто в этом городе не захочет помочь мне. Я пария, на которую обозлился Артур. Все кругом боятся его. У меня сейчас есть лишь этот мужчина, решивший свести свои личные счеты с Артуром. Больше ничего. Хантер делает шаг вперед, почти касаясь меня. Я подавляю желание броситься бежать и заставляю себя стоять на месте. Хантер очерчивает взглядом мое тело. Не дрожи, кроха. Я люблю, когда женщины кончают и стонут от удовольствия подо мной, а не воют от страха. Хантер перемещается взглядом на мою грудь, улыбаясь шире. Не спеша накрывает мои бедра ладонями, притягивая к себе ближе и ближе. Шероховатые ладони немного царапают мою нежную кожу, но разносят жар. Вопреки ожиданиям, во мне нет желания его оттолкнуть. Есть лишь немного страха, но он усиливает ощущение. Когда пальцы Хантера скользят на грудь и дотрагиваются до сосков, я вздрагиваю от того, насколько легко и нежно он умеет касаться. Он не отрывает взгляда от моего лица и начинает ласкать грудь. то сильнее сминая округлые полушария, то пощипывая напряженные пики. Его пальцы вызывают сильный жар и прилив желания. Я не смогу остаться равнодушной. Тебе нравится. Расслабься и получай удовольствие. Я хватаюсь пальцами за его широкие плечи. Хантер умело соблазняет меня, наполняя возбуждением. Оно скользит вниз, от груди к самому низу живота. Первый стон срывается с моих губ. Он получается очень громким. Хантер останавливается и улыбается, довольный собой. Он буквально трахает меня глазами, мысленно уже насаживая на свой член. Его пальцы движутся ниже, по животу, разводят бедра в сторону и ласково поглаживают меня внизу. Опять застонав, я пытаюсь удержаться, но голова становится пустой и легкой, а тело, напротив, наполняется влажным возбуждением, от которого тянет низ живота. В нем будто туго натягивается пружина, и с каждым прикосновением Хантера мне все больше хочется ослабить это напряжение. Чтобы накрыть ртом сосок, Хантеру приходится наклониться. Но когда он поочередно ласкает ртом мою грудь, я словно выпадаю из этой реальности, стану и забываю обо всем, подчиняясь ласке его умелого языка. Он придвигается ближе, и теперь его твердый член упирается между моих бедер. «Кажется, ты уже мокрая». Хриплый шепот Хантера проносится мурашками по коже. Дрожь только усиливается. Его пальцы уверенно ласкают складочки, скользкие от влаги. Легким нажатием Хантер проникает в лоно пальцами, срывая всхлипы и стоны с моих губ. Меня начинает потряхивать от возбуждения. Его пальцы движутся уверенно и смело. Он гладит меня изнутри, взвинчивая темп, трахает меня пальцами. Делает это быстро и умело. От подступающей, удушающей волны удовольствия мне хочется кричать в полный голос. «Какая же ты мокрая! Идеальная!» У меня начинают дрожать колени. Хантер подхватывает меня на руки и опускает на кровать. Не давая опомниться, разводит мои бедра в стороны и занимает место между ними. Но не торопится проникать членом, лишь продолжает трахать пальцами под пошлые влажные звуки. Его губы снова берут мои в плен, а потом перемещаются на шею и жадно покусывают. Он целует меня горячо и влажно. Кажется, что я скоро кончу, потому что с каждым мгновением тело готовится взорваться на части от оргазма. «Скоро войду в тебя». Всего на мгновение я понимаю, что кричу и бьюсь в руках мужчины, о котором не знаю ничего. Я словно глина в его руках, а ему точно нравится забавляться со мной. Но потом меня снова накрывает волной возбуждения, и сомнения уходят на второй план. В тот же момент я ощущаю, как медленно и туго в меня входит его большой горячий член. Я захлебываюсь в стонах и потрясенно принимаю его в себе. Войдя до самого конца, Хантер приподнимается надо мной. Теперь ему нет нужды удерживать меня силой. Я сама с готовностью устраиваюсь поудобнее и часто дышу в ожидании продолжения. Его бедра начинают двигаться быстро и часто. Каждым толчком он посылает в меня поток удовольствия. От сильного экстаза поджимаются пальчики на ногах, и я начинаю кричать в голос, сжимаясь вокруг его члена. «Быстрая, как ракета!» – усмехается мужчина. Его член покидает мое лоно. Он мгновенно переворачивает меня на живот, ставит на четвереньки и снова входит внутрь сильным толчком. «Но я еще не кончил. У нас будет длинная ночь». Я теряю возможность здраво мыслить и просто подчиняюсь ему целиком.